Глава 1. Ловушка в океане. Вопль достиг такой громкости, что его уже следовало называть не голосом, а звуком. У него нет внятного смысла. Им никак не пытаются управлять. Это просто звуковые волны. Очень громкий женский крик. Если для передачи информации от одного человека к другому используются голос и слова, то вопли и рёв, издаваемые от сильных потрясений, отнести к этим категориям сложно. Скорее, это звуки скрипящей психики, а иногда звуки, которые она издает, разбиваясь вдребезги и разрываясь в клочья. «Что?» Трудно сказать, кто вас кликнул. Все они одинаково ошарашенно смотрели на то, как роскошные золотистые волосы постепенно выцветают. Это напоминало работу отбеливателя. Цвет медленно, но верно приблизился к белоснежному, вернее серебристо-белому. «Что это?» «Отряд Джилетто». Возглавляемый рыцарем Альбериком Джилеттом, один из оперативных отрядов Международного агентства Климан, ставящего своей целью поддержку послевоенного восстановления и подчиняющегося напрямую Совету Семи Восточных Стран. Зачем агентству Климан, занимающемуся поддержкой послевоенного восстановления, то есть работой на благо мира, такие небольшие, но эффективные отряды вооруженных сил? Дело в том, что поскольку весьма велика вероятность нарушения мира и спокойствия, иногда необходимо прибегать к непосредственному истреблению. Например, солдаты поверженных армий могут заняться разбоем. Например, уволенные в запас солдаты и списанное оружие могут участвовать в преступлениях. Например, военные припасы могут продаваться на сторону. И так далее. Завершившаяся война длилась так долго, что в умах людей прочно укоренилось мнение о том, что любую проблему можно решить силой. Вплоть до того, что любые переговоры предпочитали вести с поставленным на колени собеседником. Именно поэтому при подключении к делу стороннего арбитра ему порой тоже приходится сначала утихомирить обе стороны силой. Да, это грубый метод, но размышления об этичности их действий в задачи отряда Джилетто не входили. «Виви! Эй! Эй!» Уже больше года назад агентство Климан поручило отряду Джилетто задание поймать девушку по имени Чайка, утверждающую, что она – дочь Артура Газа, правителя империи Газ. Пусть та страна и пала в конце войны. Больше 3 веков она была великой северной державой, и ее влияние все еще велико. Если у нее появится наследница, то найдется немало людей, которые захотят воспользоваться ей и сделать символом движения сопротивления. Поэтому отряду Джилетто поручили поймать ее, или, если понадобится, истребить до того, как это произойдет. Но... «Виви! Виви!» Никто не понимал, что только что произошло. Они находились в крупной машине под названием «Эйприл», служившей отряду как ногами, так и домом. Как нетрудно догадаться по гербам семьи Жилет, выгравированным по всему интерьеру, когда-то этот белый магический аппарат принадлежал лично Альберику Джилетто. Но сейчас хозяина машины внутри нет. Точнее, больше нет. Он попал под удар во время столкновения 2 летающих крепостей, гигантских магических механизмов, и не вернулся из боя живым. Об этом отряду Джилетто, собравшемуся внутри Эйприл, поведал разведчик-полукровка Леонардо Стора, сопровождавший Альберика. И сразу после этого случилось нечто. «Виви, ты в порядке?» — спросила Зита Брузаска, механик отряда, с перекошенным от испуга детским лицом и широко открытыми от изумления глазами, смотрящими на мир сквозь очки. Их глазам предстала совершенно изменившаяся фигура боевого товарища. Виви Холопайнен. Девушка-ассасин из отряда Джилетто. Она росла приемной дочерью в знатной семье и потому обладала поистине знатной внешностью. Волнистыми золотистыми волосами, похожими на драгоценные камни с сине-зелеными глазами, безупречно ровными чертами лица, гладкой бледной кожей. И несмотря на не до конца покинувшую ее незрелость, формами, которые уже позволяли без зазрения называть ее красавицей. Поскольку ее внешность предназначалась для усыпления бдительности противника, она шлифовала ее не менее тщательно, чем прочие орудия ассасинов. Семья, что воспитывала ее, рассчитывала с ее помощью в будущем хоронить политических врагов или же превращать их в послушных марионеток. Именно поэтому Виви Халапайнен была необычайной красавицей. Особенно яркое впечатление оставляли ее роскошные золотистые волосы. Но... Виви! Виви! На самом деле, случаи поседения от морального и физического изнеможения среди людей не так уж и редки. Этому даже термин придумали. Преждевременная седина. Да, страдают ей немногие. Но есть и другой синдром, при котором светлеет все тело из-за нехватки или отсутствия пигментов. Есть даже люди, которые живут так с самого рождения. Однако все подобные изменения требуют времени. Волосы не могут так заметно выцвести за столь короткое время. Во всяком случае, никто из отряда Жилетта о таких случаях никогда не слышал. Звук, испускаемый Виви, становился тише и прерывистей. Весь отряд Жилетта в шоке смотрел на то, как она держится за голову и начинает подрагивать. Виви души не чаяла в своем командире, Альберике Жилетте. На ее искренние попытки донести до него свою любовь было любо-дорого смотреть. И хоть Альберик совершенно не замечал их, остальные члены отряда с легкостью видели ее чувства насквозь. Ради него Виви была готова, без преувеличения, броситься и в огонь в воду, ни секунды не раздумывая. Но неужели... Этого достаточно для того, чтобы ее реакция оказалась настолько бурной. Даже для ужаса и отчаяния происходящее слишком необычно. Наконец глаза Виви закатились, и она упала на колени. Зита тут же подбежала к ней. «Виви, держи!» Но ее голос, обращенный к подруге, оборвался и сменился вскриком. Стоявший рядом с ней юный полукровка Леонардо Стора вдруг сбил ее с ног. Зита ошеломленно падала на спину, совершенно не понимая происходящего. И тут перед ее лицом что-то пронеслось. Тонкое, острое, блестящее оружие. «Эй!» – воскликнул Николай Автотор, массивный бывший наемник и офицер отряда Жилетта. Грубые пальцы его вскинутой правой руки держали иглу. По длине и толщине она совсем не похожа на инструмент швеи. У такой иглы хватит сил убить противника, если уколоть в правильное место. Лишь один человек в отряде Жилетта пользовался такими инструментами. Вернее, оружием. Виви. Хоть она и метнула иглу без предупреждения, Николай успел выхватить ее из воздуха. «Она спятила!» Воскликнул стоявший рядом с Николаем лысый маг Матеус Каравей, вставая в защитную стойку. Враждебность, которую источало все тело Виви, оказалась самой настоящей. Ее действие было настолько резким и яростным, что вызвало моментальную реакцию Леонардо. Она метнула оружие не из-за помутнения рассудка. Она атаковала как минимум на поражение. В противном случае бросок не получился бы настолько беспощадным. Вот только... «Она... уже не в своем уме!» Отозвался Николай, отбрасывая иглу в сторону. Наверняка ее тело помнило выученные, тщательно освоенные техники ассасинов. Дело лишь в том, что сломалась душа обладателя этого тела. Настоящий ассасин не стал бы разбрасываться враждебностью с такой силой. Он должен действовать хладнокровно и равнодушно, как можно тщательнее подавляя свои чувства, нападая на цель с эмоциональностью человека, разбивающего яйцо. «Зита, отойди! Мы с Леонардо остановим ее!» «Хорошо!» Согласилась Зита, поднимаясь с пола с помощью Матеуса. Но они до сих пор не знали, что именно произошло. Виви неспешно поднялась, а затем подняла свешенную голову. Даже Леонардо и Николай ахнули от изумления. Её глаза уже непривычного голубого оттенка. Они стали фиолетовыми. Серебристые волосы, фиолетовые глаза. Она похожа на... Виви взмахнула правой рукой. Ах! Николай вскинул правую руку, ловя ещё одну брошенную иглу. Дёрнулась левая рука Виви. Вторую, вернее уже третью иглу, Николай остановил левой рукой. А в следующий момент, когда обе руки Николая оказались заняты иглами, Виви накинулась на него с четвёртой иглой, которую метать не стала. Поскольку они находились внутри машины, основное оружие Николая, длинный комбо-клинок, стояло возле стены. Всё равно здесь его использовать нельзя. Поэтому Николай решил принять удар на себя и раскинул руки в стороны, собираясь прижать Виви. Но тут она кувыркнулась. Что? Причём не по земле, а по воздуху. Другими словами, она резко оттолкнулась от земли, сразу же сделала обратное сальто и с размаху ударила ботинком с кованой вставкой по челюсти Николая. Пусть металл её подошвы и не заострён, но она ударила с такой силой под таким углом, что он сработал не хуже клинка. Левую щёку Николая рассекло от подбородка, и тот отшатнулся назад, истекая кровью. Он и не думал, что Виви способна на такой нечеловеческий манёвр в замкнутом пространстве. Пожалуй, Николая ещё следует похвалить за то, что его навыки чудом помогли ему избежать атаки в горло. Виви приземлилась, отчётливо щёлкнув каблуками, и закрутилась уже горизонтально. Она попыталась с разворота вогнать иглу в горло отступающего Николая, но ей помешал неожиданно вклинившийся сбоку кортик. Игла и лезвие кортика столкнулись и громко звякнули. Посыпались искры. «Берегись!» Николая спас Леонардо. На его аккуратном лице, стиравшем границу между полами, всегда виднелась мягкая улыбка, подчеркивавшая ощущение безмятежности, окутывавшей этого мальчика. Но сейчас даже он выглядел напряженным. «Ладно бы техники, но ее скорость и сила...» Обронил Леонардо, из кортика которого высекали все новые искры. Ему едва хватало скорости отражать следующие одна за другой атаки Виви. Многие полукровки легче и проворнее обычных людей. И поэтому трудно поверить, чтобы полукровка с таким трудом справлялся со скоростью и количеством атак обычного человека. И более того... Продолжая держать иглу одной рукой, Виви сжала свободный левый кулак и ударила Леонардо в живот. Из того выбила дух и слюну, и он отлетел назад. Неожиданно сильный удар для такой хрупкой девушки. «Ха!» – протянул Матеус, поймавший тело Леонардо. «Очень похоже на железнокровие, тайную технику диверсантов». «Что это значит?» – изумленно обратилась к Матеусу Зита. «Она позволяет на время превысить возможности тела, но...» На лице Матеуса отчётливо читался ужас. «Пределы возможностей существуют не просто так. Если превышать их слишком долго, тело начнёт разрушаться. На такое идут лишь когда собираются убивать», — проговорил Николай, поднимавшийся с пола и державшийся за щёку. «Но подождите, Виви...» Зита подалась была вперёд, но Матеос не позволил ей. «Это самая Виви пытается нас убить!» Воскликнул Николай и снял с пояса короткий меч, своё резервное оружие. И затем они вместе с поднявшимся и державшимся с живот Леонардо вновь накинулись на девушку. Та продолжала молчать. Она не только не отступила перед лицом двух умелых и опытных бойцов, но и начала вкладывать в атаки ещё больше скорости и силы. Николай отбивал атаки иглами, цокая языком. А у Леонардо и вовсе не осталось времени издавать хоть какие-то звуки. Все понимали, что такими темпами ничем хорошим битва не закончится. Поэтому... «Зита!» Воскликнул Матеос вслед убегающей к водительскому сиденью Зити. Поскольку в машине тесно... Затруднения возникают не только при использовании большого меча Николая, но и при работе с гандрами Матеуса и Зиты. Именно поэтому Виви взяли на себя Николая и Леонардо, умевшие сражаться в контактном бою, но... «Это тоже магический двигатель!» Бросила Зита, подключаясь к машине с соединительным шнуром. Затем она вмешалась в магию, управляющую двигателем, и принялась перенастраивать ее, произнося слова заклинания. Пусть Зита и не обладает внушительной магической силой, но в скорости подстройки заклинаний с ней не сравнится ни один маг. Перенастройка заклинания, способная занять у обычного мага половину дня, потребовала лишь несколько секунд. «Блауник Эльм Нати Тено!» Наконец Зита обернулась и сказала. «Отойдите от Виви!» На лицах Николая и Леонардо промелькнуло недоумение. Но все же один из них наемник, чутко понимающий боевую ситуацию. А второй – проворный полукровка. Они моментально отскочили от Виви. «Явись, вращатель!» В следующее мгновение воздух вокруг Виви резко закружился. О! Николая и Леонардо оторвало от пола. Да, они отпрыгнули, но слишком уж в машине тесно. Коленки не помогли им удержаться, и вихрь все же отшвырнул их. Что же до Виви, то ее раскрутил на месте вращающийся воздух. Зита вмешалась в работу заклинания, заставлявшего машину ехать. Это та самая магия, которая в обычных условиях вращает ось и вместе с ней колеса машины. Ее эффект не сложен, что компенсируется мощью. Зита переместила точку приложения силы туда, где находилась Виви, а также отрегулировала скорость и момент вращения. Заклинание способно сдвинуть с места целую машину. Естественно, собственных сил Виви ни за что бы не хватило, чтобы воспротивиться ей. И затем, как только Зита отключила заклинание, Виви упала лицом на пол. К ней тут же подскочили Николай и Леонардо, чтобы прижать конечности. Впрочем, похоже, та уже потеряла сознание. Дело не только в головокружении. Такая мощь быстро выматывала тело. «Что с ней случилось?» Николай взял у Матеуса оковы, предназначенные для чайки, и надел их на Виви. «Помешательство на почве смерти господина Жилетта?» – предположил Матеус. «Но это не объясняет смену цвета глаз», – возразил Леонардо, покачивая головой. Затем он окинул взглядом лежавшую на полу Виви и подытожил. «Серебристые волосы, фиолетовые глаза. Она и сама похожа на чайку Газ». Николай, Матеус и Зита переглянулись после этих слов. Они без лишних слов поняли, что подумали об одном и том же. Но... «Что за шутки?» – воскликнул Николай, продолжая прижимать Виви. Естественно, никто из собравшихся в Эйприл не мог ответить на его вопрос.